Ярмарка. Мы стояли около трехэтажного здания на залитой утренним светом площади города. Это был действительно город. Высокие каменные дома, замощенные площади и улицы. Даже по утреннему времени было достаточно многолюдно. Спешили прохожие, ездили коляски, кареты и просто всадники. Заканчивали утреннюю уборку дворники. Несмотря на славу портовых городов как грязных рассадников инфекций, город был чистым и как будто умытым. В конце уходящей вдаль к горизонту улицы виднелся кусочек пронзительно-бирюзовой воды, море. Где-то вдалеке шумел порт. Вспомнила, что одним из первых повелений короля Георга был указ о соблюдении чистоты в городах и селах, дабы глазу было приятно и лихих болезней не происходило. Молодец, король. Хорошая профилактика повальных инфекций. В королевстве с тех пор не было вспышек особо тяжелых инфекций. Мы решили зайти в гостиницу и снять номер на всякий случай. И отдохнуть, и поесть, и товар сложить, если что. Приняли нас радушно. Дали нам два номера, для нас с Варей и мужчин отдельно. С номерами проблем не было. Здесь, как и в любом портовом городе, гостиниц и постоялых дворов было много. У портье мы поинтересовались, где проходит ярмарка. Он охотно пояснил, что на окраине города есть специально отведенное место, большая площадь. Вот там и проходит ярмарка. Пешком туда идти далеко. Но портье и тут нам помог, отправил с нами на крыльцо мальчишку посыльного. Пацан лихо свистнул, и из-за угла тут же выехала коляска с открытым верхом, куда мы с некоторым треском, но поместились, поблагодарив мальчишку мелкой монеткой. Действительно, город большой. Даже на коляске мы ехали не менее получаса. Наконец нам открылась панорама огромной площади с торговыми рядами, загонами для скота, небольшими харчевнями. По утреннему времени ярмарка только открылась, и покупателей было пока не так много. Решили, что идем вначале кучей, смотрим, что почем, покупаем кому что надо по мелочи, крупные покупки потом. Нам главное сейчас найти этих заморских купцов и продать им нашу технику. И мы пошли вдоль рядов. Пока все шли торговые прилавки местных купцов. Такой товар был и у нас в городе. Здесь, правда, немного дешевле. Купили несколько безделушек типа красивых костяных гребней, резных костяных браслетов, лент, бисера. Все это на сувениры и подарки нашим работникам. И, наконец, дотопали до рядов заморских купцов. И вот тут мне от избытка эмоций чуть плохо не стало. Глаза разбегались в разные стороны. Нос принюхивался к ароматам, а руки сами тянулись потрогать, пощупать, повертеть ту или иную вещь. Глаза разбегались, жаба давила, хотелось всего и побольше, но я мужественно удавила земноводное и двинулась вперед. Мелькали прилавки с тканями, кожами, всевозможной галантереей, чем-то еще. Минут через 30 появились скобяные прилавки. Вот тут мы оживились. Подойдя к одному из самых больших прилавков, обратились к стоящему за прилавком мужчине: «Уважаемый, вы хозяин этого товара? У нас есть предложение, интересное для хозяина товара». Мужик засуетился. «Вам показать товар? Я вам продам все, что вы хотите. Смотрите, это все удивительные изделия заморских мастеров». И он потряс перед нами теркой моей бабушки. Помню, у нее точно была такая. С четырьмя гранями и отверстиями разных размеров. Если зацепиться пальцем за острые грани, получишь незабываемый болезненный опыт. «Благодарим, но нам нужен именно хозяин». Мужик поскучнел, что-то пробормотал нелестное для нас, однако и крикнул кого-то из глубины ряда. Вскоре оттуда вышел купец. Мужчина средних лет, менее смуглый, нежели здешние жители, но довольно основательной комплекции, с небольшой бородой. Он вежливо поздоровался с нами. В речи чувствовался не то акцент, не то какая-то местная языковая особенность. Ну, вот, как у нас говорят, пермяки или поморы, вроде и по-русски, но с говором другим. Купец продолжил. «Уважаемый, у вас ко мне дело какое?» «Да, уважаемый, мы видели у вас кухонные приборы. Хотели бы предложить вам более совершенную технику. Вот у вас есть терка для шинковки овощей. мы можем предложить более совершенный и безопасный вариант. Мы вам сейчас можем продемонстрировать работу». Купец немного подумал и пригласил нас в небольшое помещение позади прилавка. Как мы поняли, там они хранили товары, там работал сам купец. Туда пошли Петя с Колей, Макс и я. Варя с Митричем отказались, сказали, что они тут еще походят, посмотрят, далеко не отойдут. Ладно, пусть походят. По охранке Коля их найдет, все охранки завязаны на его амулет. Первым делом мы показали купцу овощерезку на базе мясорубки. Земные прототипы легкие, из пластика, а у нас все солидно. Чугуней — основа наших девайсов. Для начала Коля вставил насадку для мелкой шинковки. Установил на край стола, зафиксировал винтом к столешнице, затолкал морковку, пару вращений ручкой, раз, и кучка мелко натертой моркови посыпалась на подставленное блюдо. Купец впился взглядом в аппарат. Колька жестом фокусника менял насадки, демонстрировал нарезку ломтиками, пластинками, мелкую, крупную шинковки. Купец выдохнул. «Беру. Сколько у вас есть таких диковинок?» Тут вступил в дело Макс. Настала его работа. «Простите, уважаемый, не знаем, как вас зовут». Купец представился. «Меня зовут Тирвизант. Я из королевства Герант. Это за Средним морем». «Уважаемый Тирвизант, мы привезли с собой только опытные образцы, таких вот 5 штук. Но если вы согласны на покупку нашей техники, мы можем заключить договор с вами и поставлять вам этот товар в дальнейшем. На все наши изобретения есть патенты, магическая защита от копирования. Сколько дней продлится ярмарка? Неделю?» «Мой корабль отплывает через 10 дней». «Вот через 9 дней...» «Мы можем доставить еще некоторое количество овощерезок». Макс оглянулся на Петра. Тот согласно кивнул головой. «А теперь мы хотим показать вам, Тирвизант, еще некоторые изобретения». И на свет из безразмерного Колькиного рюкзака появилась мясорубка. «Вот, уважаемые, это приспособление для переработки мяса». И вновь из рюкзака появилась наша шкатулка-снежинка. Из нее достали кусок мяса сырого и отдельно упакованный бутерброд с котлетой. Пока Макс крутил ручку мясорубки, показывая, как перекручивается мясо, Коля быстро поменял камень на шкатулке, подогрел булку с котлетой и протянул купцу. «Попробуйте, Тирвизант. Вот такое блюдо из мяса получается, если использовать нашу мясорубку». Гамбургер купец принял с осторожностью, но аромат горячей котлеты и булки был сильнее его опасений. Визант откусил от гамбургера кусок и начал медленно его пережевывать. Наконец, проглотив, перевел взгляд на нас, спросил. «И что, вот только мясо и все? Необычно, но очень вкусно». Тут уж вступила в разговор я. «Не совсем, Тирвизант. Кроме мяса тут еще добавлены некоторые овощи, лук, к примеру, немного хлеба, соль и яйцо». Потом фарш перемешивают, формируют котлеты и жарят их. Если вы решите купить мясорубки, то мы напишем вам рецепты нескольких блюд из мясного фарша. Хотя можно также перекрутить и рыбу, будут рыбные котлеты. Купец согласно кивнул. Он готов купить мясорубку. Теперь осталось самое главное и сложное — сепаратор. Макс, счастливо вздыхая, готовил бумаги для договора. Мы приступили к показу сепаратора. А молоко надо еще купить, не воду же сепарировать. Но тут меня ждал шок. Из фантастического рюкзака с натугой был извлечен 5-литровый бидон с молоком. Хорошо, что я сидела. Так вот, зачем Митрич носился на свой двор. За молоком. А Колька срочно переоборудовал свой рюкзак. Хорошо бы купец не обратил внимания на этот насильный девайс. Сепаратор установили. Молоко залили, Коля и Петя по очереди крутили ручку сепаратора, сливки начали поступать по сливу в небольшой кувшинчик. Купец, наконец, доживал гамбургер, облизнулся и с азартом наблюдал за сепарированием молока. Макс пояснял, что вот это сливки. Если их поставить в холодное место, то через несколько часов они будут очень густыми. Из них получается очень вкусное масло, совсем не кислое. Тут последовала очередная булка с маслом, а из оставшегося молока получится отличный творог. Но все когда-нибудь заканчивается, и вся наша рекламная кампания тоже подошла к концу. Блендер, миксер, макаронорубку мы пока решили не показывать. Оставим на другой раз. Вкус сливок купца привел в восхищение. Даже еще жидких. Кувшинчик со сливками он получил бонусом. Цену Макс выкрутил с купца весьма даже нескромную. Но, судя по довольному лицу купца, он в накладе не останется. Договор он заключил с нами на долгосрочный период с условием, что мы будем продавать технику только ему, и он возьмет в любом количестве. У нас было встречное условие. Сепараторы он продает только за границей нашего королевства. И через 9 дней мы поставим ему еще некоторое количество техники. При этом купец поглядывал с интересом и на наш бидон. Но самый сокрушительный удар мне нанес все-таки этот паршивец Колька. Когда мне протянул Макс договор для подписания, как еще одной стороне подписантов, я по привычке все читать начала пробегать глазами текст. И вот последний товар для поставки. На данный момент мы поставляем купцу Визенту 2 экземпляра аппарата «Боинг». «Что?» Мой молчаливый вопль отчетливо услышал этот обормот. Я выхватила из рук Макса копию патента на сепаратор. Там черным по белому было написано «Аппарат Боинг». «Боже, что это? Куда я смотрела? Почему сама бумаги не проверила?» Колька независимо фыркнул. Чует собака, что его раскусили, и сказал: «Ну и что? Он же гудит при раскрутке, как Боинг на взлете. Вот пусть и будет Боингом». Не зря Нина называла его охламоном. Не зря. Петя показал купцу порядок сбора-разбора сепаратора, тьфу ты, Боинга теперь, и уход за ним. Визант вроде бы все понял. Заодно мы ему оставили несколько листов, заранее написанных, эх, ксерокса не хватает, рецептов блюд из рубленного мяса. Разгрузив безразмерный рюкзак и заключив весьма выгодный контракт, мы договорились прийти через 9 дней и поставить еще техники. Даже сейчас мы выручили за 2 сепаратора, 5 овощерезок и 10 мясорубок весьма изрядную сумму, отбив затраты на металл, патенты и оплату работы Макса. Все оставшееся — чистый доход Пети и Коли. Свою часть они решили делить пополам. Я считаю это справедливо. Как только вышли на свежий воздух из затемненного помещения, и я набрала в грудь воздуха, чтобы высказать этому оболтусу все, что я о нем думаю, как новый стресс перебил старый. День сюрпризов продолжался. Неподалеку стояли Варя и Митрич и о чем-то спорили. До меня доносились лишь некоторые фразы. «Тузик хоть полезен будет, а этот зачем?» «Это Митрич». «А это Варя отбивается». «Он тоже нужен, мышей не будет». «Стоп, я сошла с ума? Какие мыши? Какой тузик?» «Ничего не понимаю». Пришлось отставить в сторону праведный гнев на Кольку и идти выяснять вопрос с мышами и тузиком. Зато, кажется, поняли Петька с Коляном. Вон идут, ржут, как кони, и даже ставки делают, чья возьмет. Когда я подошла к спорщикам, то увидела в руках у Митрича корзинку с полуоткрытой крышкой. А Варя держала в руках маленького котенка нежно-сиреневого цвета с голубыми круглыми глазками. Котенок был еще маленький, он уютно свернулся клубочком в ладонях Варии и дремал, изредка позевывая, смешно открывая маленький розовый ротишко. «Так, ясно. С мышами понятно. Что там с тузиком?» А в корзинке у Митрича сидел, лупая глазенками, фиолетовый щенок. Мохнатая квадратная мордочка, умильно высунутый язычок и тоже круглые глазенки голубого цвета. Какие нарядные животинки! Понятно. Шел извечный спор собачников и кошатников, чей питомец лучший и полезней. Я разрешила этот спор командирским волевым решением. «Где вы взяли эту прелесть? Идемте туда». Глядя на вытянувшиеся лица спорщиков, я рассмеялась. «Да вы что? Идем им пару покупать, только из другого помета». За спиной разочарованно вздохнули парни. Победила дружба. Пару щенку и котенку мы, конечно, купили, но тут случилось что-то странное. Митрич вначале навострил уши, сделал стойку, как хороший сеттер, и рванул куда-то в сторону, бросив «Я сейчас». Вернулся он минут через 5, возбужденно воскликнул: «Аня, денег дай, моих не хватит!» схватил меня за руку и поволок к дальнему загону. А там... По загону носилась стайка отчаянно желтеньких, но вполне узнаваемых поросят с задорными пятачками и хвостиками-колечком. Все. Счастью Митрича не было границ. Я безропотно достала кошелек. Но я, наивная чукотская девочка, рассчитывала, что Митрич возьмет парочку и успокоится. Не тут-то было. Митрич заявил, что ему для полного счастья нужны все имеющиеся в наличии 12 штук. Дело даже не в деньгах. Просили за них недорого, видимо, местные не покупали незнакомую живность, так же, как котят и щенят. Продавец кинулся к нам, как к давно утерянной родне. «Уважаемые, вам показать свинок? Хорошие, здоровые, кушают хорошо уже. Сами?» Он тарахтел и совал в руки Митричу одного порося за другим. Я пыталась воззвать к разуму Митрича, мол, куда мы с этим выводком? Еще ничего не видели? На что мне был ответ? «Я уже все увидел, что мне надо было. Сейчас в сторонку отойдем, и я домой уйду, даже ваших кошек унесу. А что купить по мелочи, так парни сами мне купят». Продавец, поняв, что мы заберем весь выводок, только что не приплясывал от счастья. Митрич ему сурово наказал, что в следующий раз привезти поросят и что-нибудь еще. Тут мне малость поплохело. Упаковав верещавшую живность в два огромных мешка, мы отволокли их за угол рядов, который не просматривался напрямую, вручили нашему заслуженному скотоводу корзинки со щенками и котятами. Митрич, присев на корточки и раскорячившись этакой кракозяброй, чтобы одновременно обнимать руками мешки с поросятами и корзинки, зажав пальцами артефакт-портал, отбыл домой абсолютно счастливый. До самого обеда, до полного отставания ног от пятой точки, мы бродили по ярмарке. Тканей видели разнообразных, страсть. Слюни у нас с Варей капали, но мы мужественно их подобрали, решив ткани закупить в последнюю очередь. Посмотрели разные вязаные изделия. Ну, что сказать, совсем не шедевр. Маловато фигурной вязки, нить довольно грубая и почему-то цвета как будто блекловатые. Я смотрела шерсть, что приготовили для придения у нас. Цвета яркие, сочные, шерсть хорошо обработана, мягкая и пушистая. Пух-откос просто в восторг. Ладно, пока сырье не спрядено, говорить пока не о чем. Потом пошли в продуктовые ряды. Вот тут мне в натуре поплохело. От жадности. Я увидела кофе. Точнее, зерна кофе, еще не обжаренные, зеленовато-коричневые. Но это ерунда, пожарим. Я готова была скупить все, что было на этом прилавке. Ваниль в стручках, коричневые палочки, желтую куркуму и душистый перец. В самом конце кучкой лежали какие-то бобы. Когда я к ним подобралась, продавец, видя мой интерес, сказал, что из молотых бобов тоже можно варить напиток, но не совсем как кофе, но тоже коричневый. Я застыла. Черт возьми, это же какао-бобы. У нас будет шоколад. Там технология-то несложная. Нужен из сложного оборудования только пресс. Я когда-то смотрела передачу по ТВ про шоколад и его историю. И как в старину его делали. Дернув Кольку за рукав, я ему зашептала, как главному сластёне: «Колян, видишь те бобы? Это твои будущие шоколадки. В темпе пробегись по рядам, если увидишь, покупай по-тихому все, чтобы ажиотаж не поднялся и цену не задрали. А я куплю эти». Деньги я ему сунула в карман. Глаз у Кольки загорелся, и он стартанул с места мгновенно. Сделала я мужику годовую выручку, однако. Скупила я у него знатно. Одного только кофе, пару мешков. Пряности, все какао-бобы. Он еще удивлялся, что местные жители берут у него пряностей понемногу, а кофе и какао он только вот в этот раз привез. Я ему пообещала, что в следующий раз опять куплю у него и кофе, и какао. Если какие-то новые пряности, то тоже возьму. Продавец, довольный оптовой покупательницей, негромко сказал: «Уважаемая, есть еще некоторые травы и корешки для продажи. Не интересуетесь? Я вижу, вы дама понимающая». За просмотр деньги не берут, и я согласилась. Травы были интересные. В наших местах не растут. Взяла на пробу по нескольку пучков. А корешки были занятные. Три сорта совсем незнакомые. А четвертый точно узнала. Женьшень. Видела его на практике по фармакогнозии. Женьшень забрала весь, других понемногу. Проверю на состав в лаборатории, посоветуюсь с Заряном, тогда будет видно. Колька пришел, сияя медным пятаком. Какао он скупил все на ярмарке. Повезло нам с рюкзаком. А далее наступил черед триумфовари. Мы добрались до рядов с овощами и растениями. Самое первое, мы увидели гроздь ягод, похожих на земной виноград, вытянутой формы и ярко-розового цвета. Хотя мы уже привыкли, что здесь все очень яркое. Попробовали. Виноград как виноград, что его пробовать? Варя тут же поинтересовалась, а не продаются ли растения от этого фрукта. Ей махнули в сторону другого ряда, и она тут же двинулась туда. Петя страдальчески вздохнул. «Ну, Митрич со свиньями нам сейчас забавой покажется». Так и вышло. Варя не успокоилась, пока не скупила все черенки винограда, заодно прихватив и розы, еще каких-то неизвестных мне и науке растений, семян разных пару корзин. Я поразилась. «Варюш, тебе дома семян не хватает?» «Аня, ты не понимаешь. Мне и для селекции надо, и новое кое-что. А вот смотри, видишь это?» И она показала корзину, в которой плотно стояли пакеты с какими-то зернами. «Вот это суданская трава!» Увидев мой тупой взгляд, пояснила. «Сорга. Будет чем заменить рис, которого я здесь так и не нашла. А это?» Теперь показала кремовые зерна. «Киноа. Хочу попробовать вырастить у нас. Хоть на земле он растет в предгорьях Ант, но вдруг и у нас вырастет. Кстати, а готовую крупу ты можешь купить вон там». И мы пошли покупать крупу. Купили по мешку, лишней у нас не будет. Нет, Коля молодец, вовремя подсуетился с рюкзаком. Купили еще пару корзин фруктов. Оголодали, устали и поехали в гостиницу. Пообедали домашними припасами, Коля даже ухитрился кастрюльку котлет с картошкой прихватить с кухни. Расположились отдохнуть. Разумеется, все остались в нашей комнате. Макс бодро шелестел бумажками, просматривая, вычеркивая из списков купленное, записывая новое. Вот человек без устали. Его новые впечатления только бодрили. Список жены он тоже почти выполнил, осталось немного. Ткани он решил купить вместе с нами, чтобы не путаться. Да и нам осталось не так и много. Надо закупить ткани, материалы для тарда и все, пожалуй. Если что, то мы еще через 9 дней придем сюда. Варя, полежав на кровати, вдруг сказала, «А знаете, я тоже домой пойду. Устала. Все купила. Саженцы тут у меня сохнут. Давайте сгружайте все из рюкзака сюда, и я совсем уйду. А парни пусть рюкзак своим железом набивают». «Да, пожалуй, так и лучше будет. И Маруську кормить надо. И Варя устала». После отбытия Варвары той же фигурой, что и Митрич ранее, мы сдали номера и поехали совершать последний забег по ярмарке. Пока мы с Максом закупали ткани, кожи, фурнитуру, нитки, кружева и прочую дребедень, парни носились по железным рядам. Явились, сияя довольными лыбами и громыхая, как поезд с металлоломом. Опять ушли в тот укромный угол и раз — уже стоим посреди своего двора. «Хорошо-то как дома».